Моя империя древних. Глава 1. День, когда привычный мир перестал существовать. Извините за беспокойство, через 30 минут поезд прибудет на станцию Курская. 1. Проводница подошла к нам и предупредила с улыбкой на лице о прибытии на станцию. Спасибо большое. С вымученной улыбкой ответил я. Дорога давалась очень тяжело. Меня постоянно мутило и приходилось бежать в туалет при каждом удобном случае. Вообще, я не любитель дальних поездок, но здесь у меня попросту не было выбора. Хорошая компания, перспективная должность, при моем нынешнем финансовом состоянии это прямо спасение. До собеседования еще несколько часов, за это время думаю и прогуляться смогу, и ознакомиться с достопримечательностями, так сказать. Окинув взглядом полупустой вагон, я с интересом уставился в окно. Поезд пролетал здоровенные поля на высокой скорости, из-за чего земля внизу представляла собой одну смазанную картинку серого цвета. «Интересно, изменится ли моя жизнь к лучшему?» — еле слышно пробормотал я. Вдруг поезд качнулся, и по вагону прокатилась орущая сирена. Я тут же подорвался с места и в шоке начал бегать глазами по лицам людей, которые, по всей видимости, тоже впервые столкнулись с этим. Неужели пожар, террористы, кому вообще сдался поезд, в котором едут две полусонные калеки? Дорогие пассажиры, просьба занять свои места и пристегнуть ремни. Раздался голос из громкоговорителя. Это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога. Где здесь ремень? Крикнул кто-то из пассажиров. Что вообще происходит? Это атака террористов. В поезде бомба. Грохот испуганных голосов прокатился по вагону. Я постарался успокоиться и сел обратно на кресло, рукой нащупал ремень безопасности и сильно удивился тому, что он вообще здесь есть. Перекинув его через пояс, я вжался в мягкую спинку и уставился в окно, пытаясь понять, что вообще происходит. Впервые в жизни я оказался в таком положении. Я путешествовал по России и другим странам, используя железнодорожный транспорт, но до подобного никогда не доходило. Что могло произойти? По ту сторону окна прокатилась сильная волна вибраций. Земля в буквальном смысле начала подниматься вверх. Деревянные постройки расслаивались на доски, фундамент разрушались, словно карточные дома. Я в шоке прилип к окну, и вдруг яркая вспышка молнии ударила по земле, оставив после себя огромный черный шрам. Поезд трясло так, словно он сошел с рельс, а мое сердце билось с невероятной скоростью, грозясь выпрыгнуть из груди. Нет, рядом со мной пролетел человек, он не успел или же не захотел пристегивать ремень безопасности и теперь отправился в полет по вагону. Ударившись головой о дверь, он окрасил ее ярким кровавым пятном, следом затих, кувыркаясь по полу, словно волчок. «Блядь, какого хера творится?» – заорал я. Нервы не выдерживали, ведь я не мог поверить своим глазам, земля огромными кусками поднималась в небо, все вокруг закручивалось, перемешивалось с сильными хлопками, похожими на взрыв гранат или же какого-то другого дальнобойного оружия. Разноцветные молнии долбили по земле, грохот разносился по округе на сотни километров, а поезд медленно начал трещать по швам. На моих глазах вагон перед нами оторвался и поскакал куда-то вдаль. Вскоре и мой вагон не выдержал напряжения, и тоже отвалился от основного состава. Неведомым образом мы начали подниматься вверх, словно нас засасывало в огромный вихрь. Краем глаза я заметил, как человек схватился за перила и свисал вниз. Он кричал и молил о помощи, но я не мог найти в себе силы, чтобы спасти его. «Парень, прошу!» – заорал мужик, когда заметил меня. «Я не хочу умирать!» Горькие слезы прокатились по его лицу. «Черт бы тебя побрал!» – прошипел я. «Почему ты не пристегнулся, чертов идиот?» Я не мог контролировать себя. Чувство долга и ответственности начало проедать мне сердце, поэтому я осторожно отстегнул себя и словно акробат пополз по спинкам. Поезд практически встал вертикально в воздухе, отчего подъем резко превратился в стремительный спуск. Дверь, ведущая в другой вагон, неизвестным образом открылась, и мужик практически вывалился наружу. Он пальцами зацепился за порожек и, с ужасом в глазах, не в силах вымолвить ни слова, смотрел на меня. Пот, слезы и сопли стекали по его жирному лицу. «Я не продержусь и минуты», — завопил он. Стиснув челюсть так сильно, что зубы грозились раскрошиться, я выдавил все силы из себя и схватился одной рукой за перекладину, медленно протягивая ему другую. Мужчина по виду весил около 90 килограмм, смогу ли я вытянуть его? Мои пальцы коснулись его, и тот резко схватил меня за руку. Я сразу же ощутил, как она выскальзывает из-за того, что его пальцы покрыты потом. Удержать его невозможно, не говоря уже о том, чтобы подтянуть к себе. «Поднимайся, мать твою!» Вены на шее и лбу набухли так сильно, что аж посинели. «Я-я!» — заикался случайный попутчик. «Я не могу!» «Что ты не можешь?» — заорал я. «Тяни свою жирную тушу, ублюдок, или я скину тебя вниз!» Он испугался так сильно, что его несколько подбородков начали дрожать. С явным нежеланием умирать так глупо, он стиснул челюсти и начал медленно подниматься по моей руке. Запястье сильно болело, если он не поторопится, пальцы сами собой разожмутся, и он полетит вниз, где разобьется в лепешку. Я смотрел вниз. За такое короткое время высота, на которую мы поднялись, достигла ужасающих сотен метров. Вагоны валялись внизу, их сразу же расшибала толстая молния. Щепки, смешанные с землей, поднимались вверх, и среди них мне удалось разглядеть мертвых людей. Они безвольно свесили руки вниз. Кровь стекала вниз и тут же подхватывалась неизвестной силой. Вдруг вагон содрогнулся от какого-то столкновения, мои пальцы разомкнулись, и скользкая рука мужчины вырвалась. С пустыми глазами он полетел вниз. Его не подхватило в воздух, он попросту разбился кровавым всплеском на железнодорожных путях. Дерьмо. Я обхватил поручень двумя руками и зажмурил глаза. Содрогания превратились в какие-то беспорядочные колебания. Они сотрясали оставшийся в воздухе вагон, словно маленькую лодку в бушующем шторме. «Я не умру, я не умру», — вторил я. Внезапный удар по голове, вспышка в глазах и темнота. Свинцовые веки медленно открылись, и меня встретил искореженный потолок вагона. Сквозь щели помятого металла прямо в глаза светило полуденное солнце. Тело ужасно болело, и не соврал бы, если бы сказал, что оно разваливается на части. Осторожно приподнявшись, я сквозь мутную пелену, вставшую перед глазами, пытался нащупать хоть что-то, за что можно ухватиться. Так я планировал встать на ноги. Ничего не нащупав, кроме пыли и осколков стекла, я упал на спину и решил лежать, пока боль не уйдет. Да, план так себе, но это всяко лучше, чем ползать на корячках. Так, резюмируя все произошедшие, я спятил. На самом деле, так подумал бы абсолютно любой человек. Ты едешь в поезде на новую работу, чтобы хоть что-то изменить в своей жизни, и тебя засасывает само небо. Все рушится буквально на глазах, люди гибнут. А если это все-таки правда, как тогда объяснить произошедшее? Атака пришельцев, разработка правительства, ха-ха-ха. Мне аж самому стало смешно от моих предположений. Какая разработка, какие пришельцы? Может, это просто неудачное стечение обстоятельств, и я попросту попал под горячую руку? Вполне возможно. Серый, ты хотел изменений в жизни? Спросил я сам себя. Так вот, они наступили. На той стороне, в моей уже прошлой жизни, у меня не осталось никого, кто хоть что-то значил для меня. Семья погибла в автокатастрофе, друзей не было, а коллеги по работе, таких змей еще поискать нужно. Меня ничто не тянуло назад, и не было того самого якоря, который прибивал бы меня к одному месту. Зрение наконец-то восстановилось, и хотя боль никуда не делась, я могу хоть что-то видеть. Я аккуратно привстал, чтобы ненароком не порвать какую-то мышцу или, не дай бог, заработать растяжение. Меня встретил разбитый вдребезги вагон с погнутыми поручнями, разбросанными креслами и выбитыми окнами. Хотя, кое-где все же сохранились стекла, а это в свою очередь говорило о мягкой посадке. Схватившись за погнутый поручень, я поднял себя на ноги и выглянул в окно. «Мать вашу!» – ахнул я. Передо мной раскрылись поистине невероятные виды. Огромные просторы, которым нет конца и края, раскинулись до самого горизонта. На равнине стояли гигантские камни, словно шахматы на доске, а в небе парили странные птицы без перьев, напоминающие существ из доисторической эпохи. От вида подобных тварей кровь стынет в жилах. Я не знал, куда попал, но все это напоминало глухую древность, когда человечество еще бегало с копьем наперевес и голым задом, охотились на разную живность, ну или доедали за большими хищниками. Жаль, но мои познания в истории очень плохи, так бы я хоть приблизительно оценил место, куда занесла неведомая сила. На сотни километров вокруг ничего нет, никакой цивилизации, прогрессивного общества, а только пустырь, камни и чудовищно огромные птицы, чей крик доносится даже до меня. Я осторожно спустился с искаженного вагона, и мои ноги впервые коснулись земли нового для меня мира. Прохладный ветерок обдувал лицо, потрепанную одежду. Я поднял глаза к хмурому небу. Как же свежо, воздух в этом месте полностью отличался от городского. Нет выхлопных газов, лишнего шума, нет надоедливых людей, снующих по улочкам туда-сюда. Тишина, покой и безграничная природа. Неужели именно этого я хотел? Если в ближайшее время пойдет дождь, я смогу укрыться внутри вагона, но как быть с отоплением? Скорее всего, будет очень холодно и не хотелось бы погибнуть или же простыть в первый день. У меня нет антибиотиков или других лекарств, только иммунитет. Я принялся обыскивать вагон вдоль и поперек. Все, что я смогу сейчас найти, можно использовать, как предмет выживания. Хорошо, что трупов не было, только небольшое количество вещей, выброшенных из чемоданов. Футболки, колоритные платья и даже несколько зажигалок, а также пара маленьких бутылок воды. Как все это уцелело при подъеме в небо, черт его знает. Главное, что оно есть и это можно использовать первое время. Я отсортировал вещи, положил в карман зажигалки и снова вышел наружу. Нужно найти какой-то хворост или что-то похожее, чтобы разжечь костер. Кроме сухой травы и небольших высохших кустарников я ничего не смог найти. Присев возле вагона, я разложил все это и почесал голову. Без крупных досок и палок такой костер не прогорит долго. Может, я посмотрел на вагон. Он старый и в те времена, когда делали подобные, под сиденья клали доски. Если вытащу их, то можно использовать в качестве древесного топлива. Но хватит ли этого надолго? Нет, плохая идея. Я покачал головой и обратил внимание на гигантский лес, что был примерно в 3 километрах от моей позиции. Сейчас примерно около 3 дня, если судить по интенсивности солнечных лучей, может все-таки попробовать дойти, собрать необходимые дрова и вернуться. Я сложил руки на колени и пытался сообразить. Если выйду сейчас, то потрачу примерно 40 минут туда, около часа на сбор и ознакомление с территорией, соответственно, можно смело брать 3 часа. Этого должно хватить с лихвой, чтобы вернуться к тому моменту, когда солнце еще будет стоять. Сложив собранную траву и тонкие палки под вагон, я похлопал себя по штанам, с улыбкой на лице воскликнув: «Ну-с, вперед!» Уже на половине пути я оказался шокирован громоздкостью лесного массива. Деревья здесь невиданных доселе размеров, сотня метров или выше, о кустарниках вообще речь не идет. Эти монстры мира фотосинтеза были бы королями на земле, если бы туда попали. Некоторые из них достигают размеров несколько десятков метров, а самые маленькие выше человеческого роста. Стоило мне войти в эти джунгли, как в нос тут же ударил неприятный торфяной запах. Он буквально везде и пронизывает каждый клочок местности. Болото, если это действительно заболоченная местность, то такие деревья не смогли бы вырасти. Скорее всего, они попросту бы утонули в зыбкой земле. Я покачал головой и обратил внимание на землю. Листвы было очень много, она перегнивала, отчего мои ноги немного погружались в странную по текстуре жидкость. Я старался не обращать на это внимания, ведь иначе мог бы пропустить нужные по размеру палки. Желательно также найти нечто, похожее на лианы или же упругие ветки кустарников, чтобы связать найденные дрова. К счастью, мне удалось довольно быстро найти необходимое. Тонкая ветка слегка пожелтевшего цвета лежала поверх рыжих листьев. Она уходила куда-то далеко вперед, что показалось мне странным, но даже так я решил не отступать, и без задней мысли схватился за острый край. Холодная, ветка оказалась очень холодной, а по текстуре напоминала кожу. Я тут же бросил ее обратно и вдруг заметил, как эта ветка начала быстро шевелиться. Острый хвост стремительно ускользал куда-то вдаль, извиваясь между толстыми стволами деревьев. Змея, только что я схватил тонкую змею за хвост, подумав, что это ветка. От осознания ошибки, которая потенциально могла привести к моей смерти, я быстро задышал. Кровь прилила к вискам, отчего голова содрогнулась от сильной боли. Все в порядке, это же просто древний мир, пытался я себя успокоить. Здесь все не так, как на земле. Из-за появления змеи я стал более настороженным к своему окружению. Лучше лишний раз подумать перед тем, как хватать что-то. Я медленно шел вглубь леса, давя ногами листву. Почва здесь очень влажная и она немного продавливается под моим весом. Моя рука коснулась огромного бревна, что лежал на пути. Мокрая кора очень гладкая, не такая, как на земле. Я собрал небольшой слой воды с него и сбросил с пальцев в сторону. Холодная, еле слышно пробормотал я. Все здесь покрыто небольшим слоем воды, листья, кора деревьев и даже земля. Смогу ли найти сухой хворост, или лучше снять кору, просушить на солнце и потом разжечь? Я решил попробовать именно так. На пути попадались палки разного размера, и я старался брать потолще и менее влажные, чтобы не тратить половину дня на просушку. Через несколько десятков минут у меня в руках собралась большая кипа палок, весом больше 20 килограмм. Также мне удалось найти тонкий прутик, который связал все это добро ровно посередине. Больше набирать не собирался, лучше отступите в случае чего вернуться уже завтра. Задерживаться в этом месте может быть опасно. Я повернулся спиной к влажному лесу и, перебирая ногами мягкие листья, которые поднимались вверх от легкого касания, побрел обратно на равнину. Стоило мне сделать около сотни шагов, как за спиной раздался пронзительный хруст. Я тут же бросил палки в сторону и обернулся. Позади меня, за большим деревом, выглядывало нечто. Собака или же волк, хотя откуда здесь подобное? Короткое тело, сплюснутая морда и острые клыки. Тварь ощетинилась, ее короткая шерсть встала дыбом, а из пасти послышался рык. Существо не боялось меня. Напротив, оно внимательно следило за каждым шагом. Мелкие глаза зверя бегали по моему телу, я ощущал это своей кожей. Когда оно вышло из-за дерева, я вдруг застыл в ступоре. Кабан, только вот откуда у кабана такая вытянутая морда и острые клыки, что выпирали наружу. Мелкие копыта твари бороздили землю. Неужели она готовится напасть? Я тут же бросился к копне палок, нашел там оптимальную для защиты и быстро подскочил к дереву. Прижавшись к нему спиной, я выставил палку перед собой. Сердце так сильно колотилось, что грозилось выпрыгнуть из груди. Я быстро дышал, крепко сжал толстую бандуру в руках и мысленно перебирал варианты столкновения с дичью. Не прошло и минуты, как зверь несся ко мне на всех парах. Стоило ему подойти поближе, как я тут же отошел от дерева, и подобие кабана со всего маха врезалось башкой в грубую кору. Удар был такой силы, что по стволу вверх пошла большая трещина. Боюсь представить, что было бы, если бы на месте ствола стоял я. Расплющило бы, разорвало на куски. Тот факт, что зверь оказался туповат и очень прямолинеен, вселил в меня некоторую уверенность. Я быстро подбежал к другому дереву и замер в ожидании. Тварь помахала головой и, раскрыв пасть, выплюнула огромный ком крови вперемешку с зубами. Даже такая сильная травма не убедила зверя от атаки. Он снова предпринял попытку убить меня и точно так же бежал ко мне. В этот раз я планировал закончить нашу битву. Когда существо снова ударилось о дерево, я, не теряя ни секунды, начал колошматить по окровавленной башке. Глухие удары эхом разносились по лесу, пот стекал по спине, а руки дрожали от напряжения. Мне понадобилось целых 2 минуты безостановочных маханий палкой, чтобы зверь наконец-то осел. Тварь с размаху ударилась пузом о влажный грунт и затихла. Я решил приблизиться к ней и убедиться в том, что она точно сдохла, но вдруг одно из копыт сильно дернулось. От страха я отпрыгнул назад и выставил палку перед собой. «Спазм», — вслух произнес я. «Да, наконец-то. Я искренне рад тому, что существо наконец-то погибло». Я упал назад, чтобы перевести дух, а потом уже вернуться обратно на свою импровизированную базу, как вдруг заметил странное изменение. Небольшой полупрозрачный конвертик мигал бледно-голубым цветом. Какого хрена? Глава 2. Восстание человечества. Я осторожно вытянул дрожащую от перенапряжения руку, и пальцы легко прошли сквозь небольшой конверт. Повторив это движение несколько раз, желаемого результата получено не было. Да, я играл в видеоигры и в свое время даже что-то разрабатывал, но разве технологии могли достигнуть столь высокого уровня? Стал ли я объектом какого-то эксперимента по внедрению имплантата внутрь моей головы, или эта загадочная система приходит к тем, кому она предназначена, а может я просто спятил? Я аккуратно встал с земли, похлопал себя по порванной в некоторых местах одежде и, прохрустив спиной, на выдохе сказал: «Слишком много разных событий, причем каждая из них наполнена сильными эмоциональными колебаниями. Смерти, монстры, другой мир и полный хаос неизбежно повлияют на мое ментальное состояние. Я не смог коснуться конверта, маячащего перед глазами, поэтому я слегка прикрыл веки, чтобы подтвердить некоторые догадки». «Твою мать», — выругался я, ведь странный мерцающий светло-голубым цветом объект был виден даже сквозь веки. «Может, это глубже, чем глаза, мозг или все-таки сетчатка?» Потом я покачал головой и решил сначала вернуться к импровизированному лагерю, чтобы отнести дрова. Собрав в охапку дрова, я пристально осмотрелся вокруг себя. Не хотелось бы неприятностей или каких-то неожиданностей. То чудовище, я впервые видел подобное, даже на страницах учебников по биологии мне не попадались столь странные существа. Это действительно был кабан. Вот только его копыта куда меньше, а морда тощая, со слегка выпученными глазами. Если встретить такую тварь в полумраке, можно подумать, что это какой-то человеческий мутант, ведь рожа кабана очень похожа на людскую. Не дай бог такая дрянь припрется ко мне ночью. Я слегка вздрогнул и, держа в руках связку дров, быстрым шагом направился в сторону выхода из леса. Хорошо, что я не углубился в него настолько сильно, что забыл бы дорогу назад. Уже через несколько минут я вышел на просторную, обдуваемую холодным ветром равнину и вдохнул полную грудь свежего воздуха. Да, природа здесь что надо. Я действительно был рад тому, что оказался здесь. Не знаю почему, но даже встреча с той тварью не заставила меня испугаться этого загадочного мира. Напротив, мой интерес только вырос. Назад путь был намного проще, даже с учетом палок, что нес обеими руками. Когда прошел примерно половину пути, небо вдруг омрачилось. Странные молнии желто-цвета проскакивали между черными облаками, а ветер усилился так, что даже шаг стало трудно сделать. Постоянно откидывало назад, разворачивало на месте. Я очень удивился переменчивости погоды в этом месте, ведь только что светило солнце и было довольно тепло, но сейчас стало настолько холодно, что даже тело начало трястись. Я выжал все силы из своего тела, бежал сквозь стену ветра, пока не достиг поломанного вагона. Мое новое убежище скрипело и слегка покачивалось. Порывы сильного ветра врезались в металлический корпус, выбивая остатки стекол из оконных рам. Я потер заледеневшие руки и выглянул в окно, которое чудом уцелело при падении с неба. Небеса заволокли черные тучи, превращая день в ночь. На расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а ведь в городе такого никогда бы не произошло. Высокие стены высоток были надежным защитником от непогоды в мегаполисе. Как такое вообще возможно? Я искренне не понимал, как погода в одночасье могла измениться со спокойной на какой-то шторм. Нужно разжечь костер. Я выложил палки таким образом, чтобы образовать подобие колодца и, выбежав наружу, вытащил спрятанное сено. Аккуратно разложил внутри колодца и протянул дрожащую руку, внутри которой была зажигалка. Только с четвертого раза мне удалось поджечь его. Залетающий внутрь вагона ветер постоянно тушил слабое пламя зажигалки. Чувствую себя каким-то Робинзоном. С кривой улыбкой на лице воскликнул я. Костер хорошо согревал, и чтобы не помереть от скуки, я схватил одну из палок, что не пошла в огонь. В этом мире есть твари, от которых стоит защищаться, и без оружия это сделать крайне тяжело. Пока рылся в чемоданах и портфелях погибших, нашел небольшой перочинный нож. С помощью него можно попробовать обточить один из краев длинной палки, чтобы соорудить подобие копья. Щепки летели в разные стороны, но я тут же их подбирал, чтобы в дальнейшем использовать как подобие разжига для костра. Сколько я уже здесь? У меня не было часов, а телефон разбился еще в самом начале. В чемоданах тоже не удалось найти ничего с циферблатом, но можно попытаться ориентироваться по циклам дня и ночи, однако из-за резкой перемены погоды это нереально сделать или же как-то подсчитать. «Что же ты такое?» – вслух спросил я. Проклятый конвертик так и маячил перед глазами. Сколько бы я ни пытался дотронуться до него, все было тщетно. Пальцы проходили сквозь него, отчего во мне появлялся гнев от беспомощности перед неизвестным. «Стой!» – меня вдруг осенило. «Если это чертовщина внутри моей головы, то почему бы не использовать мозг вместо того, чтобы пытаться руками взять то, чего по сути и нет?» «Так-так», – я положил копье на руки, а нож спрятал в задний карман, прикрыл глаза и представил воображаемую руку, которая медленно направляется к этому полупрозрачному объекту. Медленно, сантиметр за сантиметром, я продвигался сквозь хаотичные мысли, что постоянно разбивали вымышленную руку, пока не коснулся этого. Яркая вспышка практически ослепила меня, в голове появился механизированный голос, как у самых первых роботов. Синхронизация с миром прошла успешно. Вас приветствует система. Восстание человечества. На ваши плечи легла тяжелая ноша по восстановлению человеческой цивилизации, и системный интерфейс поможет вам в этом. Ниже представлено задание новичка, которое необходимо выполнить, чтобы получить доступ к остальным элементам интерфейса. Задание появится в момент встречи с людьми. Статистика племени заблокирована. Дерево технологий заблокировано. Выборка опыта заблокирована. Задание заблокировано. Характеристики заблокировано. Часы заблокировано. Магазин ОП заблокировано. При синхронизации с миром вам предоставляется небольшой пакет новичка, с помощью которого вы в какой-то степени сможете облегчить свое пребывание в этом мире. Это безымянный мир, Вы, как представитель развитой цивилизации, можете именовать эту землю. Я в шоке смотрел на огромный перечень разных вещей, о которых я впервые слышу. Система, системный интерфейс, восстание человечества. Ваш вариант. Перед глазами появилась голубоватого цвета клавиатура. Я использовал тот же метод взаимодействия с системой и скрупулезно нажимал клавишу за клавишей. Вскоре передо мной появилось имя Гарда. Я использовал это название не просто так. Когда-то давно посещал озеро Гарда, и оно сильно въелось в мое сердце, отчего я частенько вспоминал голубую поверхность неподвижной воды. Красоты того города оказали на меня сильно впечатление. Гарда, часть ножа, разделяющая клиникой рукоять, еле слышно пробормотал я. Получается, клинок – этот мир, а рукоять – старый мир. Не знаю, откуда в моей голове появилось это объяснение, но звучало оно не так глупо, поэтому особо голову себе не забивал. Вы выбрали вариант, Гарда. С этого момента этот мир имеет свое имя. Система поздравляет вас с таким знаменательным событием. Желаете распаковать пакет новичка? Да нет, я не спешил сильно взаимодействовать с этой странной штукой, что поселилась в моей голове. Нужно немного разобраться в том, что представлено. Если судить по набору заблокированных функций, то системный интерфейс восстания человечества имеет свое направление, а именно обустройство этого мира, точнее, развитие людей. Разве они здесь есть? Кроме той твари и дремучих джунглей, я ничего не смог увидеть. Так, если и есть, то какие именно? Похожи ли они на людей из моего мира? Они совсем древние или же есть какие-то зачатки племенной системы? Наскальная живопись, что мне предстоит вообще делать с ними, если вдруг мы все-таки встретимся? Бляха-муха, я схватился за голову и пытался структурировать вставшие передо мной вопросы. Будем работать по мере поступления проблем. Я так всю жизнь прожил и вроде бы не жаловался. Я посмотрел на костер, пламя в котором жадно облизывало палки. Надолго его не хватит, нужно как-то решить этот вопрос. Либо заделать дыры в вагоне, либо запастись тонной дров. Думаю, выбор очевиден. Но как мне сделать это? Использовать палки и траву, чтобы заделать окна? Нет, такой себе выбор. Сплести полотно из лианы и накинуть его, словно дождевик, сомнительно, но не так уж и плохо. Это стоит решать тогда, когда погода за окном не такая ужасная. Я действительно расстроился подобной смене погоды. Днем у меня развязаны руки, и при комфортной температуре я мог бы больше времени уделить заботе о своем новом жилище, но теперь могу только сидеть внутри и просиживать штаны. Раз уж дела обстоят подобным образом, то стоит заняться системой, а именно, я выбрал вариант, да и перед глазами появилось несколько строчек с наименованием того, что мне выпало из пакета новичка. Вы распаковали пакет новичка. Получено. Спальный мешок способен выдерживать температуру окружающей среды в 15 градусов по Цельсию. Получено. Пожарный топор 1. Получено. Жетон ветки древа технологий позволяет дополнительно изучить один из элементов. Получено. Языковой пакет. Племена в этом мире хоть и ведут вражду друг с другом и убивают всех, кто не относится к их лагерю, они все разговаривают на одном языке подобие и используют похожие наречия. Получено. Пакет антибиотиков амоксициллин, 26. Перед мной появилось несколько вещей. Я внимательно прочитал описание каждой из них и немного подумал. Безусловно, эти вещи очень хороши при выживании вдали от цивилизации, но, если бы добавили немного воды какой-то сухпой, было бы гораздо лучше. Я не жаловался, нет, напротив, был несказанно рад. Антибиотики самые лучшие из всего. Я держал в руке баночку с таблетками, которые спасут жизнь при ранах, в которые попала инфекция. Спальник тоже отличная штука. Я отложил спальник в сторону, взял в руки пожарный топор с красным лезвием и лакированной ручкой. А что насчет жетона? Где он? Или эта вещь станет доступна после выполнения первого задания для новичка? Оно появится только при встрече с людьми, так что стоит забыть о нем на некоторое время. Уставившись в играющие с дровами пламя, я обхватил плечи руками и старался согреться. Вдруг, сквозь завывание ветра, я услышал странный звук, напоминающий скрежет металла. На что это похоже? Когти. Я в шоке посмотрел в сторону источника звука и сквозь полумрак увидел желтые глаза. Небольшое животное смотрело на меня через щель в обшивке вагона. Я сразу же схватил копье и ощетинился. Какая тварь пришла ко мне в этот раз? Существо Юринг, млекопитающее, обычное. Все прямо как в игре. Даже у существ теперь появились имена, которые дала им система. Я медленно подошел к выходу из вагона и посмотрел в сторону, где пряталась странная тварь. Там никого нет. Мне не могло показаться, ведь система определила, зверь, а значит, что он где-то прячется. Неужели выжидает? Он охотится на меня, из-за чертового ветра и мрака на улице ничего не видно. Я не стал выходить далеко в поисках проблем и поэтому вернулся в вагон. Если тварь залезет ко мне, то получит удар колом в грудь. Я вжался в опрокинутое кресло и пристально вглядывался во тьму. Снова послышался скрежет, вот только теперь с разных сторон. Существо пришло не одно, обитают группами. Если да, то у меня большие проблемы. Я сидел в углу вагона, прижавшись спиной к креслу в ожидании того, когда появится неизвестное мне живое существо. Напряжение повисло в воздухе, отчего поперек горла встал ком страха. Да, я не сказал бы, что являюсь отважным героем или каким-нибудь безумцем, что выскочил бы наружу и убил бы всех обидчиков. Напротив, я ценю свою жизнь и лучше обдумаю все сотню раз, прежде чем сделаю ход. Мне не пришлось долго ждать. В дверной проем, что должен соединять два вагона, заскочила одна особь, а следом за ней еще несколько. Предположение казалось верное, их целая группа. Этот Юринг напоминал чем-то собаку, только размер этой особи в несколько раз меньше. Кошка? Нет, нос слишком широкий, а клыки буквально свисают из пасти. Позвоночник согнут, небольшое количество шерсти стоит дыбом, все это говорит о том, что они готовы атаковать. Это и произошло. Самое ближайшее ко мне существо издало противный писк и бросилось, оставляя на полу неглубокие следы когтей. Я резко встал и направил острое копье вниз. Из-за того, что Юринг маленький, мне не составило труда проткнуть его насквозь. Теплая кровь разлилась по полу, в глазах погибшего отразился танец пламени костра. Дернув несколько раз задней лапой, тварь окончательно перестала шевелиться. Смерть одной особи не сильно испугала оставшихся. Они, словно обезумевшие, бросались ко мне, перескакивая через костер. Пламя опаляло их шкуру, в вагоне повис удушающий запах горелой плоти, отчего у меня заслезились глаза, а желудок содрогнулся от мощных спазмов. Даже так я не переставал махать самодельным копьем, отражая атаку за атакой. Под ногами скопилось уже с десяток тел и только тогда, когда я убил 12-е существо, остальные решили отступить назад. Они медленно пятились, сверкая желтыми глазами в полумраке вагона. Пошли к чертовой матери. Я бросился вслед за ними, чтобы внушить им страх. Твари разбежались в разные стороны, пища, пыхтя и хлюпая льющимися слюнями. Это что, гиены, мать вашу? Под ногами лежали тушки небольших собак с пушистым мехом и небольшими коричневыми пятнами по всему телу. Подобное я видел только у гиен, что обитают на земле. Если это они, то почему такие маленькие? Я упал на задницу и попытался отдышаться, голова ходила кругом, а виски пульсировали от сильной боли. Только сейчас я был на грани смерти. Безусловно, эти мини-гиены маленькие и внешне не представляют опасности для взрослого человека, но дело не в отдельной мощи каждой особи, а в том, что их очень много. Стоит упасть на спину, как они тут же тебя окружат и порвут на тряпки. Ха-ха-ха. Я громко рассмеялся, зато теперь у меня есть мясо. Даже если ты находишься глубоко в заднице, стоит оставить место для оптимизма. Я уже подумывал об охоте, но теперь, дичь сама ко мне идет. Нужно как-то очистить это место, если будет много крови, то будет и тухлятина, а это значит, что жить в вагоне будет небезопасно. Я сложил тушки юрингов в небольшую кучу прямо у выхода и, выглянув из окна вагона, осмотрелся по сторонам. Чисто. Выбежал на улицу, с помощью топора взрыл неглубокую яму и набрал в руки немного земли. С помощью нее я могу убрать полы вагона от лишней крови. Да, будет грязно, но куда деваться. Рассыпав землю по полу, я схватил одну из досок, что выпало из спинки кресла и начал прибираться. Было удивительно, уже скорее всего ночь, а я вообще не хочу спать. Энергия бьет ключом. Я водил доской туда-сюда, собирая грязь, смешанную с кровью, потом собирал ее ладонями и выкидывал из вагона. Спустя некоторое время я выбежал на улицу и сорвал немного травы, которую расстелил на полу, притоптав ее ногами, снова собрал и выкинул. Так-то лучше. Я был несказанно рад, этот небольшой успех в уборке взбодрил меня, смывая негативные эмоции от встречи с мелкими гиенами, которые обладали нешуточными клыками. Остался вопрос, как хранить мясо и как его разделывать. Насколько я знаю, Дичь нельзя есть, если не прожарить ее как следует. Точной температуры прожарки я не знаю, да и измерить нечем, так что придется делать до хрустящей корочки. Мясо на костре я еще никогда не делал, но надеюсь, что первый блин не будет комом. Был бы здесь водоем, мне бы удалось промыть руки и мясо, но придется иметь дело с тем, что имею. Остатки воды мне не хотелось тратить на мытье рук, лучше оставлю ее на питье, а завтра пойду и попробую найти водоем. Я не стал разделывать туши, ведь некуда складывать мясо. Вытащил их наружу и спрятал прямо под вагон, где довольно холодно. Это позволит мясу сохраниться чуть больше, чем обычно, а также убережет меня от хищников, что попытаются пролезть в вагон, ведь их нос учует капающую с тушек юрингов кровь. Расстелив спальный мешок, я уже было хотел залезть в него, чтобы перевести дух, как тут же глазами появилось то самое задание с пометкой «Предупреждение». Предупреждение. Система инициирует задание для новичка «Убей или умри». Глава 3. Победа или смерть. Задание появится в момент встречи с людьми. Я стиснул зубы, откинул спальник в сторону и схватился за топор. Если они попытаются атаковать меня, то пусть будут готовы к смерти. Это не земля, законы и мораль здесь отсутствуют. Выживает сильнейший. Я прищурил глаза и осторожно подкрался к окну, не спеша выходить из вагона. Лучше как следует изучить обстановку и только потом действовать. Из-за ветра сложно что-то услышать, а тьма за окном и вовсе лишает возможности увидеть кого-то. Вдруг невысокий силуэт промелькнул мимо окна, шорох травы отчетливо донесся до меня. Я в шоке отпрянул назад, задел перевернутое кресло и завалился на спину. Грохот эхом отразился о металлические стены, вырываясь наружу. Там, шум, там, скомканное бормотание раздалось от вдоха. Следом появилась загорелая рука и показалось чье-то лицо, полностью заросшие, с выпученными глазами, которые пристально смотрели на колышущееся пламя. Он словно попал под гипноз прекрасного танца огня. А-а-а-а! Существо, напоминающее человека, медленно подползло на корячках к костру и попыталось коснуться его. Сразу же в воздухе повис истошный вопль дикаря. Он схватился за обожженную руку и быстро выскочил из вагона, оставив в меня в полном одиночестве. Шок, да, именно это я ощутил от первого контакта с местными аборигенами. Больно, больно, вторил незнакомец, бегая вокруг вагона. Я слышал множество торопливых шагов. Их там несколько, но сколько точно, я не могу сказать. Прищурив глаза, я медленно подполз к выходу из вагона. Внезапно, я услышал странное чавканье. Неужели? Я тут же выскочил наружу, полностью забыв о страхе. В руках держал топор и был готов пустить его в ход, если что-то пойдет не так. В полумраке я смог разглядеть, как группа тощих аборигенов сидела на корточках возле моего схрона дичи. Они разрывали плоть юрингов зубами, оттягивали упругие мышцы и отрывали большие куски мяса, проглатывая его. 7 полностью голых людей согнулись в 3 погибели и жадно поедали мою добычу. Им было плевать на своего обожженного товарища, что до сих пор бегал вокруг вагона. «А ну пошли вон отсюда!» — заорал я во все горло. «Ублюдки, вы меня не слышите?» Я подскочил к ним и с размаху ударил одного в спину. Туфля с силой врезалась в тощую спину дикаря, и тот отлетел в сторону с куском мяса в зубах. В этот момент они резко побросали еду и ощетинились. Утробный рык вырвался из их глотки, отчего у меня все внутри похолодело. «Нет, я не должен бояться. Эти твари хотят сожрать мои запасы и оставить меня голодным. В этом мире нельзя прощать подобное, нужно преподать им хороший урок. В прошлом я частенько посещал боксерский зал, где поднатаскал себя до неплохого уровня. На профессиональной сцене я, конечно же, не выступал, но на улице мог тумаков отвесить какому-нибудь быдлану. Вот и сейчас, передо мной на четвереньках встали 6 особей. Они смотрели на меня жутким взглядом, словно на какого-то врага, что угрожает их безопасности. Их окровавленные рты, с которых капала слюна, вызывали лишь отвращение и приступ рвоты. Такими были наши предки, такое убожество, их вид почему-то вызвал во мне лишь гнев, никакого сожаления или еще чего-то. Первый быстро подскочил ко мне, вытянул правую когтистую руку вперед и попытался ударить меня по ноге. Эта нога сразу же приземлилась ему на лицо, каблук отпечатался на лбу дикаря, отчего тот отлетел назад, завывая во все горло. «Убить, враг!» — прорычал один из них. «Нет, бежать!» — добавил второй дикарь. Их мнения разделились, а это значит, что кто-то начал бояться. Это сыграло мне на руку, я бросился в бой, словно дикий зверь. Слева от меня замер тощий, невысокий дикарь с большими руками. Он со страхом мычал что-то себе под нос, но я не слушал. Кулак приземлился ему на нос. Вдруг меня сзади обхватил один из них, его сила оказалась выше того, что я представлял. Даже в таком истощенном состоянии они так сильны, он практически повалил меня на землю, но удар локтем помог мне ослабить его стальную хватку. Я бил так, чтобы последствий не оставалось. Не хотелось их ранить, ведь тогда они попросту помрут в дикой природе или же их оставят товарищи, как обузу для племени. Не прошло много времени, после чего вокруг меня лежали стонущие дикари. Они с ужасом в глазах смотрели на меня, но вдруг один из них потянул свои грязные руки в сторону моей еды. Я увидел это и тут же бросился к нему, чтобы преподать хороший урок. Удар за ударом ложился на его лицо, пока то не превратилось в кровавое месиво. Они словно животные, не поймут мои слова и могут воспринять доброту за слабость. Лучше проявить немного жестокости, чтобы дикари восприняли меня, как своего лидера. Разве у животных обычно не так? Кто сильнее в стае, тот и вожак. Вскоре до меня донесся жалобный вой одного из дикарей. Вожак. Он подскочил на ноги и слегка пошатываясь твердил: «Вожак». Остальные тоже встали на ноги, даже тот парень с разбитым лицом смотрел на меня с обожанием и страхом. Все 7 человек стояли вокруг меня и кричали утробным криком: «Вожак». Я тяжело дышал, еле стоял на ногах, но не падал, чтобы не упасть в их глазах. После череды стычек то с дикими зверями, то с людьми, я полностью обессилел. Тело ломило от сильной боли, а в глазах все двоилось. Вы победили и доказали дикарям, что имеете право быть их лидером. Награда. Получена возможность взаимодействовать с древом технологии и часами. Примечание. Остальные функции будут разблокированы по мере поступления заданий. Дополнительно награда. Мешок гвоздей, 1000 штук. Длина, 90 мм. Бутылка чистой воды, 1.5L1. Гвозди и вода, крайне хорошая награда. Перед глазами появилось дополнительное окошко, которого я раньше не видел. Хотите получить награды сейчас или позже? Я без раздумий выбрал второй вариант. Дикари стоят передо мной, и лучше в полном одиночестве получить вещи от системы, чтобы не вызвать лишних подозрений. Вожак. Вдруг ко мне подошел тот заросший мужчина, что опалил руку в костре. Еда. Он указал рукой на тушки юрингов. Он хочет съесть их. Я посмотрел на окровавленные туши и под завывающий ветер принял решение. Нужно накормить их. Это позволит развить их привязанность ко мне, что сыграет на руку в будущем. Получено новое задание. Развейте страх дикарей к огню. Награда. Ручная пила по дереву. Жетон древа технологии 1. А ты прям вовремя. Инициация задания лишь подстегнула мой интерес к готовке. Как лучше всего приучить дикарей к огню? Через желудок. Еда быть. Крикнул я и похлопал его по плечу. Медленным шагом я направился к куче изуродованных туш, выбрав несколько. С использованием перочинного ножика я начал аккуратно снимать шкуру с мяса. Процесс не быстрый, но что уж поделать, заодно подтяну разделку. Я старательно очищал мясо, подрезал сухожилия. Глаза дикарей в этот момент были наполнены удивлением и тотальным непониманием. Как можно так издеваться над священным мясом? Да, именно это и было написано на их лицах. Только из-за того, что я сильнее их всех, никто из них не проронил ни слова. За мной. Я махнул рукой и пошел обратно в вагон. Чего встали? ЧГ встали? Ближайший ко мне дикарь засунул палец в нос и попробовал повторить мои слова, значения которых он не знал. Чего? Чего? Чего? Он вдруг что-то осознал и начал прыгать на месте, поднимая руки вверх. Остальные подхватили его и также начали прыгать вокруг меня, вторя. Чего? Я потер бровь тыльной стороной ладони и крикнул: «Тихо». Дикари вдруг замерли, будто бы пережевывая новое слово. Через несколько минут началось все заново, только в этот раз они прыгали вокруг меня, били себя по груди и кричали: «Тихо, тихо». Так с ума можно с ними сойти? Я покачал головой и хлопнул в ладоши. Дикие люди быстро остановились и внимательно смотрели на меня, лишь изредка переглядываясь между собой. Я кивнул и пошел к костру, который уже едва ли горел. Подкинув пару толстых палок, я с помощью того же ножа, которым разделывал туши, расщепил одну палку на несколько тоненьких шампуров. Нанизав части юрингов на кончик палки, я начал медленно поворачивать их над огнем. Безусловно, я не являюсь спецом по выживанию в дикой природе, но подарить мясо, наверное, мозгов хватит, но это не точно. Дикари стояли в стороне, за пределами вагона. Они не рискнули приближаться к огню после того, как один из них пострадал. Ужас и трепет читался в их черных глазах. Каждый из них поддался гипнозу танцующих всполохов пламени, пока не раздался первый щелчок. Капля раскаленного жира упала на уголь, и в воздух поднялся сильный треск. Ау-ау-ау. Они тут же разбежались. Кто-то бил себя по груди, кто-то ревел в небо, а кто-то и вовсе притворился мертвым. Тихо. Чего? Чего? Тихо. Я в шоке смотрел на ужас, творящийся за пределами вагона. Одна капля жира, упавшая на раскаленные угли, подняла такой ужас в строю дикарей. Предстоит очень долгая работа, но награда того стоит. Плюсом ко всему, у меня открылось древо технологии, и уже есть одно очко, которое можно использовать, чтобы открыть что-то интересное. Наблюдая за дикарями, что спустя некоторое время успокоились и словно дети смотрели на меня, я не знал, как реагировать. Каким образом их можно соблазнить приблизиться к огню? Мясо к тому времени уже хорошенько прожарилось. Потрясающий аромат разлетелся по всему вагону и даже упорхал за его пределы. Дикари обливались слюной, словно животные. Они мычали и рвали траву руками, но даже так не рискнули приблизиться. Вот оно как. Я хитро улыбнулся и сорвал одно мясо с палки, другие куски положил рядом с костром. Ой, как вкусно. Мммм. Я старательно соблазнял их своими потугами, но, к моему удивлению, никто из них не подошел даже близко. Мясо на вкус было очень странным, ничего подобного я в жизни не пробовал. Сладость, смешанная с мощным вкусом говядины, буквально разрывала рот на куски. От удовольствия я даже промычал. Сок стекал по губам, падал на рубаху, быстро скатывался вниз. «Твою мать!» – воскликнул я. «Это мясо оказалось слишком вкусным. Без приправ, без соли или каких-то других добавок. Просто палкой костер подарили невероятный вкус и аромат дикому мясу. Еда, еда!» – кричали дикари, но я был непреклонен. Их животы урчали, словно удар грома. Они с мольбой в глазах смотрели на меня, будто бы выпрашивая кусочек. «Сюда!» – я похлопал пару раз по полу и помахал свисающим с палки мясом. «Только так, сюда, сюда!» – они пару раз повторили, и парень с обожженным лицом начал медленно пододвигать зад к вагону. Было удивительно наблюдать за тем, как первый, кто взаимодействовал с огнем и получивший от него травму, по своей воле ползет обратно к нему. Сью, дикарь, которого я про себя уже прозвал Степаном, чудом вернулся обратно в вагон и со слезами на глазах присел рядом со мной. Его тело дрожало, но он все равно сидел рядом со мной. Степан не трогал мясо, лишь смотрел в костер. «Молодец, Степан!» Я похвалил его и хлопнул по плечу. Сложно было сказать, сколько им лет, ведь выглядят они явно старше своего возраста. Из-за суровых условий, плохой еды и паразитов, населяющих их организм в сумасшедшем количестве, продолжительность жизни местного люда очень коротка. Степан вроде бы привык к огню, он не дрожал, но и пальцы внутренне пихал. Раз он хорошо справился, я взял один из шампуров и передал его в руки парня. Тот осторожно взял его, словно самую драгоценную вещь, и аккуратно откусил кусочек. Твою-то мать, я не мог поверить своим глазам. Этот дикарь, гений, он слишком быстро адаптируется, будто бы копируя мои жесты, мое поведение и даже то, как я сижу, поджав под себя ноги. Может, я заблуждаюсь на ваш счет, и вы не совсем простые дикари? Это очень странно, если судить по истории, то моим предкам понадобилось куда больше времени, чтобы привыкнуть к огню и даже пожарить на нем мясо. Неужели все дело в том, что я как-то повлиял на ход истории, эволюции? Исправить бы еще один нюанс, было бы просто отлично. Тот факт, что они щеголяют голышом, светя своим богатством, немного напрягал меня. Я думаю, что со временем у меня получится исправить это недоразумение и хоть немного, но приблизить их к нормальному поведению человека с земли. Пока Степан пировал, другие дикари со страхом и завистью смотрели на него. Они так и не рискнули приблизиться к огню. Когда парень доел свое мясо, он посмотрел на меня и выдал то, чего я примерно ожидал. Им. Я кивнул, выражая свое согласие. Дикарь немного подождал, посмотрел еще раз на своих товарищей и схватил остаток хорошо пожаренного мяса. Спустившись с вагона, он передал им еду. Следующие минут 15 я наблюдал, как они бегали вокруг Степана, выкрикивая: «Еда, еда, семья, семья!» Значит, откуда они пришли, где их основное племя и как они вообще здесь оказались, неужели выгнали? Если это так, то я приму их под свое крыло и воспитаю, завтра стоит подумать над другими делами, а сейчас лучше поспать. Конечно же, я боялся закрывать глаза рядом с дикарями, неизвестно, как они отреагируют на то, что я усну. Под канонаду мыслей я прислонился к спинке кресла и, сложив руки на груди, медленно провалился в сладкий сон. Снова поезд, снова дорога до Тулы, где пройдет собеседование, снова вихри, снова визги дикарей, жрущих сырую плоть юрингов. Может, это действительно все один кошмарный сон, который рано или поздно закончится. А хочу ли я возвращаться домой? Может, это и есть мой новый дом? Я резко распахнул глаза, солнечный свет заливал весь вагон, попадая прямо в глаза. Прищурившись, я быстро вскочил и побежал в конец вагона, чтобы убедиться в безопасности своих новых друзей. Кроме примятой травы и остатков еды, я больше ничего не увидел. Куда же они делись? Неужто вернулись обратно в свое племя, или же их убили дикие животные? Череда вопросов пронеслась в моей голове. Может, и не стоит так переживать, вернуться, если захотят. Пока дикари где-то шляются, я решил получить награды от системы и заодно разобраться с древом технологий. Когда согласился с получением награды, передо мной появилась небольшая ножовка. Ее можно использовать, чтобы спиливать хорошие ветки или же выпиливать доски из бревен, которые срублю топором. На часах, что находились в нижнем правом углу, было 07:30. Не знаю, какой здесь часовой пояс, но мне и не нужно было это знать. Сейчас утро, а это значит, что стоит заняться делами. Когда выбрал окно с древом технологий, передо мной раскрылось поле, не знающее конца и края. Куча мелких окон с мелким описанием. От обилия технологий, которыми располагает система, у меня полезли глаза на лоб. И как мне во всем этом разобраться? Глава 4. Безграничное развитие. Тот факт, что в поле древа технологий было несчитанное количество самых разнообразных позиций, вселил в меня некоторую уверенность в завтрашнем дне. Если буду постепенно выполнять задания, получать в награду жетоны и использовать их, чтобы открыть новые технологии, то и племя можно развить в кратчайшие сроки. Не хотелось бы годами спать на полу в полуразвалившемся вагоне, где нет окон и дверей, куда могут залезть чудовищные звери и полакомиться моей плотью, пока я сплю. Спрыгнув с вагона на примятую траву, я внимательно изучил место, где они спали. Ночь была очень холодной, даже спальник едва ли спасал меня от промозглого ветра. Как они вообще смогли выжить? Разве при таких низких температурах не смертельно опасно спать в чистом поле? Этот вопрос еще предстоит изучить. Пока лучше заняться добычей дерева, чтобы привести в порядок свой вагон, расставить какие-то ловушки и начать постепенно запасаться материалами. Попутно стоит осмотреть древо технологий, ведь кое-что уже приглянулось, а именно, ветка, относящаяся к древодобыче. Вообще, само древо представляло из себя огромное ответвление, расходящееся из одной точки, которая называется «Новичок». От него в разные стороны расходились три ветки и еще 7 были заблокированы для меня. Эти три ветки относились к добыче и переработке сырья, то есть я мог самостоятельно заниматься этими вещами и, по сути, передавать свои знания посредством практического опыта. Дерево, металл, земля. Дерево, ловец, простые ловушки. Дерево, дровосек, добыча дерева. Дерево, строитель, первая звезда, имеет в себе три простых чертежа. Бревенчатый забор, одноэтажный каркасный 60 м. Причем каждая из позиций, которые называются звездами, подсвечивались разными цветами. Все начальные звезды не имели цвета и являлись самыми базовыми, на уровне того, что должен знать каждый человек. В данный момент мне предстояло выбрать один из этих вариантов, относящихся к дереву, и на примете была позиция дровосек. В моих интересах быстро получить необходимое количество досок, чтобы отстроить вагончик и обеспечить себя комфортными условиями. Система поздравляет вас с выбором звезды. Обычное качество – дровосек. Дровосек, вы получили необходимые знания, чтобы ловче и более грамотно использовать подручные инструменты. После сообщения системы, в мою голову проник целый каскад новых, неизвестных мне воспоминаний о том, как добывать древесину. Это были разные люди, разные эпохи и совершенно разные техники. Они нескончаемым потоком проникали в подкорку моего мозга, ассимилируясь со мной. Да, самым неприятным в этом процессе была боль. Я держался за голову, крича от боли. На секунду мне показалось, что череп не выдержит такого объема новых знаний и попросту рванет, но чем больше я об этом думал, тем быстрее боль уходила. Вскоре она и вовсе пропала, остался лишь чистый, концентрированный опыт мастеров своего дела. Я в шоке смотрел на свои руки, и мне почему-то казалось, что отсутствие грубых мозолей и шрамов на внутренней стороне ладони, признак того, что я довольно сильно отлыниваю от работы. Это недоразумение нужно исправить. Стой, как это исправить? Сказал я в пустоту. Черт, это очень странно. И такая сильная деформация даже без опыта прошлой жизни тех людей. Вот сейчас я действительно испытал страх перед могуществом того, что поселилось в моей голове. Так филигранно отсортировать воспоминания людей, оставить чистый опыт работы с деревом и передать его мне за кратчайшие сроки, что это вообще такое? Бог или же дьявол? А, к черту. Я закинул топор на плечо, взял ножовку в правую руку, а бутылку с водой спрятал за пояс. Попутно, пока буду искать в лесу нужный сорт дерева, попробую найти еще и водоем. Если система располагает чертежом водоканала, то в будущем он обязательно пригодится. Пока шел до дремучих джунглей с потрясающей растительностью, постоянно смотрел на небо. Вчера погода очень быстро сменилась солнечной, практически безветренной, на ужасающий шторм с полным мраком. Если подобное застанет меня посреди работы, будет очень неприятно и, скорее всего, я даже не успею добраться до своего убежища, останусь где-то в лесу, прячась под большим деревом. Это был бы самый неприятный исход, ведь хищники не дремлют ночью, а выходят на охоту. В этот раз мне понадобилось куда меньше времени, чем вчера. Добравшись до границы леса, я встал и окинул взглядом странные следы, уходящие глубоко в джунгли. Босиком, небольшой группой. Неужели это мои подопечные? Они все-таки решили вернуться обратно в лес. В этот момент меня начали бить сомнения. Если они все же приведут своих сородичей, что мне делать? Смогу ли я отбиться от всех? Ведь не каждый из дикарей может быть таким слабым и щуплым, как те, что прибыли ко мне в момент шторма. Если их будет больше 10-20, меня будет ждать смерть, ведь убежать от них невозможно. Эти люди живут здесь десятилетиями, помнят каждый камушек, каждое дерево, умеют ориентироваться в зеленом лабиринте и даже отслеживать следы своей жертвы. В любом случае, я уже ничего не изменю. Они знают меня, знают, где я и насколько хорош в драке. Не могли же они признать меня вождем просто чтобы обмануть и выжить тем самым? Я просто не верю в это. Дикари этого мира, которому я дал довольно играющее название Гарда, не настолько умны. Войдя внутрь леса, я полной грудью вдохнул освежающий аромат и, ухмыльнувшись, пошел в ту сторону, где расправился со своим первым врагом. Тот кабан, скорее всего, уже полностью объеден жителями джунглей. Ну или его утащил кто-то из ближайших племен, кто знает. Я шебуршил ногами большие пожелтевшие листья и довольно быстро дошел до массивного дерева. Как я и думал, кабана там не было, лишь кровь на грубой коре говорила о том, что здесь что-то произошло. Следом поднял глаза и примерно оценил свои возможности справиться с таким толстым стволом, покачал головой и пошел дальше. Чтобы только повалить это дерево, мне понадобится больше 2 часов непрерывной работы, потом еще порубить на бревна, а потом уже транспортировать до базы. Игра не стоит свеч, лучше найти что-то менее крупное, с чем справился бы топор и пила. Не стоит забывать, что я обычный человек, а не какой-нибудь супермен, который может одним взглядом валить такие деревья. У меня есть ограниченное количество сил, воды и еды, которые нужно тратить очень осторожно. Таким образом, я планировал найти то, что будет по силам. Я осторожно продвигался по лесу, внимательно наблюдал за окружением и вслушивался в каждый шорох. Также я взял с собой зажигалку, нужно будет разжечь костер, чтобы в случае чего можно было отпугнуть хищников. На пути встречались разные кустарники с красивыми и манящими плодами. Фиолетовые, словно баклажаны, и зеленые, похожие на длинные огурцы и даже нечто вроде дыни. Я не нюхал их, не трогал, ведь каждое из этих растений потенциально могло быть ядовитыми. Лишних проблем я не собирал на свою шею. Не знаю, каким образом, но я как-то вышел к невысоким деревцам. Они не похожи на саженцы или нечто подобное. Эти деревья прямо как на земле, только с другими листьями.